«С мечом в руках о мире говорить?» Ромео и Джульетта, Уильям Шекспир. Поджидая Арджуна, Бастиан стоял в темноте у границы Сильвенвальд, и в мыслях у него было неспокойно. Через мгновение названный брат появился из рощи скелетообразных деревьев на краю леса. Арджун заговорил первым. «У тебя все еще время, чтобы вернуться. Не в моих правилах быть трусом». «Да уж», — согласился Арджун. «Однако я уверен, что события сегодняшнего дня окажутся куда сложнее, чем то, на что ты рассчитывал, когда решил прибыть в Вальд вчера». «Может быть». Бастиан продолжил смотреть в пустоту. «И все же». Арджун повернулся к Бастиану лицом. «Я рад, что ты нас нашел». «Это было не так уж и сложно», — отшутился Бастиан, но голос его прозвучал мрачно. «В конце концов, у меня с гномьим королем личные счеты. Он угрожал сожрать Селину, если ты не забыл». Арджун хмыкнул. «Обещал». «Точно», — тихо сказал он. Бастиан нахмурился. «Но ты и правда думаешь, что представители Летнего Королевства придут сегодня сюда?» — спросил он. Сомнения пролегли морщинкой у него на лбу. «И что из этого выйдет? Глупо со стороны крошечного регента полагать, что он получит выгоду из этих переговоров. Леди Сила — талантливая переговорщица. Она не поддастся, если только не намерена получить взамен куда больше». «Не знаю, прибудут ли представители Летнего Королевства». Арджун вздохнул. «А моя мать придерживается примерно тех же правил». Выражение его лица помрачнело. «Удивительно, как они с Леди Силой умудряются работать вместе», — пошутил он. Два молодых человека молча посмотрели во мраке на мост перед ними. «Что будет, если они не прибудут, как вы и просили?» — спросил Бастиан. «Я выполнил свою часть сделки с гномьим королем, и мы можем уйти». Арджун продолжил смотреть на мост. Мост стоял аркой над бурными водами. Уже во второй раз Бастиан находился в этом месте. С одной стороны, берег выглядел ярким и был залит солнечным светом. Река была тихой, а вода убаюкивающей, ласкала высокую траву. На другой же стороне моста, рядом с Сильвенвальд, на берегу торчали острые ледяные скалы и камни. Беспокойные снежинки падали с затянутого тучами неба. Вода была бурной, пузырясь у берега, точно в кипящем котле. Бастиан покосился на Арджуна, чувствуя, что он хочет сказать что-то еще. «Ты что-то не договариваешь, Арджун?» — спросил он. Тот сделал медленный вдох. «Если бы я что-то не договаривал, на это была бы причина, правда, Бастиан?» Бастиан прищурился, затем кивнул. «Понимаю. Все скоро станет известно», — тихо ответил Арджун. «Если тебе нужна помощь», — сказал Бастиан, — «только скажи». «Знаю, знаю», — Арджун повернулся к нему. «Только позаботься о Филиппе. Если что-то пойдет не так, уведи ее обратно в Новый Орлеан как можно скорее». «Даю тебе слово», — сказал Бастиан. Он с любопытством склонил голову на бок. «Влюбиться — это целая трагедия, не так ли?» Арджун усмехнулся. «Причем очень эпичная», — сказал он. «Будто твое сердце танцует у обрыва с улыбкой на лице, игнорируя все предостережения». «Но на что-то иное я бы и не согласился». «Да», — подтвердил Арджун. «Я бы тоже не согласился на что-то иное». Он кивнул. «Бастиан, не верь всему, что твои глаза увидят сегодня. Это еще не вся история. Далеко не вся. Пожалуйста, верь в то, что все, что я говорю и делаю, я делаю ради как Сильвенвальд, так и Сильвенвальд». Бастиан снова кивнул. «Даю тебе слово, Арджун Десай. А теперь помолись своим вампирским богам, чтобы моя мать меня выслушала».